Алексей Птица. Демократия по-черному. Пролог. Полдень. Экваториальная Африка. Жалкий деревянный помост, сделанный из наскоро брошенных друг на друга бревен. Толпа людей, стоящих под палящим солнцем и внимательно прислушивающихся к говорящему с трибуны чернокожему оратору. «Я приветствую всех, кто сейчас стоит здесь!» Передо мною, под испепеляющим африканским солнцем, подарившим нам нашу черную кожу. Вожди, старейшины, воины, все те, кто пришел сюда, я призвал вас сюда, дабы положить начало новому союзу. Союзу черных племен. Сотни лет мы бродим во мраке бессилия и дикости, не замечая, как вокруг нас изменился мир. Сотни лет над нами издеваются и порабощают. Но мы не видим этого, глядя черными глазами на то, как у нас отбирают все, закрывая их от стыда и беспомощности. Скажите, вожди Динка, остался ли у вас скот, который вы выращивали? Нет. Его угнали Абу-Турк. Скажите, вожди Макарака, много ли у вас есть зерна, чтобы прокормить свои семьи? Нет, оно все погибло в войнах и междоусобиц. Сколько матерей потеряло своих сыновей и дочерей, угнанных в рабство? Сколько погибло от голода? Сколько убито кровожадными белыми пришельцами на тяжелых работах? Вы все молчите. Вам нечего мне сказать. Настало время вспомнить о своем народе. Пробил час великих свершений, на которые зову вас я. Князь народа Банда. Король Азанде. Владетель Дарфура и Бахр-эль-Газаля. Час настал. Да, мне известно, что для кого-то из вас путь сюда лежал сквозь беды и невзгоды. Для кого-то из вас путь сюда лежал оттуда, где стремление к свободе страдает под градом гонений и от бурь жестокости. Вы на правильном пути, и нам по пути. Назад ступайте в джунгли Конго. Назад ступайте в бескрайние саванны Африки. Назад вступайте в Дарфур. Назад вступайте в порабощенные королевства Буганда. Назад вступайте в Буниора, Анколи и Тора. Назад вступайте в жалкие разрушенные селения, зная, что выход есть и все изменится. Да не будем лететь мы в бездну отчаяния. Сегодня нас скрепляет общая православная вера Коптской церкви. Это надежда наша. Это вера, с которой я иду вперед. С верою этой мы высечем из глыбы отчаяния камень надежды. С верою этой мы превратим бренчанье разногласий Родины нашей в прекрасную симфонию братства. С верою этой мы сможем трудиться вместе, молиться вместе, бороться вместе, в неволе томиться вместе, стоять за свободу вместе, зная, что однажды мы будем свободны. И если нашему африканскому племенному союзу суждено стать великой державой, то только через воплощение слов этих в реальность. Да зазвенит же свобода с вершин изумительных синих гор. Да зазвенит свобода с плато Дарфура. Да зазвенит свобода с Абиссинского Нагорья, что в Эритрее и Сомали. Да зазвенит свобода со всех холмов и кочек, лежащих вдоль великой реки Конго. Со всех склонов, холмов и вершин всех гор Африки, без исключения. Да зазвенит свобода с берегов великого озера Ньяса, и мы сможем, сомкнув руки, спеть слова из старого церковного гимна «Мы свободны, наконец! Свободны, наконец! Благодарим Тебя, Отец, мы свободны, наконец! Аллилуйя! Слушайте, великие вожди своих племен! У меня есть мечта! Я хочу когда-нибудь проснуться, выйдя из своего дома, увидеть бескрайние поля вплоть до горизонта, засеянные злаками и всем тем, от чего зависит наша жизнь. Хочу увидеть цветущие банановые сады, способные прокормить несметное количество людей. Стада скота, кормящегося на необозримых просторах саванны. Парки, красивые, огромные парки с редкими животными и птицами, на которые будут приходить смотреть наши дети. И никто из нас не будет погибать в шахтах от переутомления или от голода. Наши с трудом выращенные продукты не будут отнимать и уничтожать, обрекая нас на голодную смерть. Исчезнут болезни. А каждый из вас станет уважаемым, любимым женой и детьми человеком. Люди, черные люди черного континента, сплотитесь, отбросьте распри. Нашей родине грозит участь превратиться в колонию. Нас не считают за людей. Каждая мать, рожая своего ребенка, желает, чтобы он жил лучше нее. Зачем мы рождаемся? Чтобы прожить безрадостную жизнь, полную мучительной боли и разочарований, проклиная своих родителей за свое появление на свет? Что можем мы? Стать рабами? Жить, как рабы, став рабами за кусок хлеба? Лишенные всего, личного достоинства, веры, даже прав на землю, на которой родились и живем. Я призываю вас стать плечом к плечу, протянуть руку помощи своим более несчастным собратьям, вступить в военный племенной союз, объединив свои силы. Матери, черные матери Африки, лейте слезы. Мы идем умирать за нашу свободу, за горячо любимую Африку. Я готов отдать свою жизнь за это. Готовы ли вы стать со мной в одном строю и победить или проиграть? Рев голосов был ему ответом. Да? Тогда вперед и до конца. И пусть только черный пепел, оставшийся от нас, будет развеян в саваннах и джунглях, навсегда растворившись в любимой земле.